Белые акации, грозди душистые, вновь аромата полны. Вновь разливается песнь соловьиная в тихом сиянии чудной луны. Помнишь ли лето под белой акацией, слушали песнь соловья? Тихо шептала мне чудная, светлая, милый, поверь мне, навек твоя. Годы давно прошли, страсти остыли, молодость жизни прошла. Белой акации запаха нежного, верь, не забыть мне уже никогда.